21. Ну и чего ты так взбесился? Я его и сейчас люблю. Какое тебе дело, а? Да пусть хоть 1000 раковых любит, а ты через 4 месяца на другой женщине женишься. И все равно, что ни говори, а словно тебя обидели. Словно Ромашка была должна и обязана никого не любить эти почти 13 лет. Ага, и девственность сохранять, и вообще в монастырь уйти. Сергей поставил чашку на стол и взял из пакета овсяное печенье. Надо погрызть, может, легче станет. Говорят, жевательные движения стимулируют мыслительный процесс. Ой, да ладно, было бы что стимулировать, подумал Мишин голосом Макса Юрьевского и усмехнулся, мысленно с ним согласившись. Вернулась Рита, смущенно улыбнулась, глядя на то, как Сергей жует печенье, и сказала: «А я, кажется, созрела до чая». Договорить она не успела. Поезд вдруг дернулся, и Ромашка вместе с ним. Неловко запнулась о ковер и полетела вперед на Мишина. Печенье было отброшено куда-то в сторону, и Сергей все-таки успел подхватить Риту на полпути к падению. Сжал талию и глубоко вздохнул, чувствуя, как становится тепло и хорошо от одного только ощущения Ромашки в его руках. А от ее запаха даже голова закружилась. «Извини». Она напряглась всем телом, но не стала отталкивать. Поэтому Сергей позволил себе погладить Риту по спине, легко, едва касаясь, и с удивлением почувствовал, что она задрожала. «Боится? Или...» «Везет же тебе на падение», — сказал он мягко, наклоняясь ближе к ее шее и с удовольствием вдыхая Ромашкин запах, свежий и слегка пряный. «Это уже 3-й раз с тех пор, как мы встретились. И опять я виноват?» Рита вдруг подняла голову и посмотрела Сергею в лицо. Взгляд ее был взволнованным и настолько беззащитным, что его в очередной раз кольнуло отчетливым чувством вины. Но кроме этого чувства были и другие – трепет, восхищение и жажда обладания. «Ты!» Губы Ромашки чуть дрогнули, скрывая улыбку. «Конечно ты! Кто же еще?» «Действительно!» – хмыкнул Сергей. «Тут же кроме меня и нет никого. Поэтому каюсь и прошу покорнейше меня простить и испить со мной чашку мира». «То есть чая. С печенюшками и вафельным тортом». Рита кивнула, и Мишин с сожалением отпустил ее. Проследил, как она садится на свое место, и пошел за стаканом и кипятком. «Да я бы сама...» – пробормотала Ромашка ему вслед. Но Сергей покачал головой, остановился в дверях и подмигнул. «Сиди уж. Кто виноват, тот и пойдет за чаем. Договорились?» «Ладно». «Впервые в жизни меня настолько разрывало от эмоций. Я чувствовала себя маленькой девочкой, и от этого одновременно и впадала в кайф, и страшно злилась. Куда это годится? Взрослая тетка, а так раскисла». И одновременно и таяла в руках Мишина, и напрягалась. Трепетала и паниковала. Наслаждалась и раздражалась. Шизофрения у меня, что ли, начинается? Как наверняка сказал бы мой психотерапевт, конфликт сердца с разумом. Надеюсь, этот конфликт до драки не дойдет, а то я точно свихнусь. «Слушай, Рит, я спросить хотел», — сказал вернувшийся уже со своей чашкой Мишин. Мне он чуть ранее принес фирменный стакан в подстаканнике, кинул чайный пакетик и умчался за своей порцией чая. «А то платье на корпоративе, оно просто было так похоже...» «А, ты про выпускной? Нет, это другое платье, конечно». «Я знаю, точнее заметил. Почему именно такое платье, Ромашка? Ты случайно или специально?» Я удивленно посмотрела на Мишина. «Специально? Да нет, просто это единственное платье в моем гардеробе, которое подходило для подобного случая. Я его во Франции купила. Увидела и не смогла удержаться. Мне всегда было жаль то платье». Я запнулась и почувствовала, что начинаю краснеть. Из чего вдруг я так разболталась? «Жаль? Почему жаль?» — спросил Мишин с подозрением, вглядываясь в мое лицо. «Не почему». Буркнула я и от растерянности бухнула в чашку с чаем кусок сахара. «Черт, я же терпеть не могу чай с сахаром!» «Да ладно, Ромашка, расскажи!» Я покачала головой. Сергей нахмурился. «Так, если не расскажешь, я задействую тяжелую артиллерию». «Это какую?» «Щекотать тебя начну». Я вспыхнула, вспомнив, что он именно так мне тогда и отомстил. Подговорил девчонок заманить меня в пустую аудиторию после занятий, где спрятался сам. Потом запер дверь и начал щекотать. Я тогда чуть не умерла. Серьезно. Реально думала, умру, и даже голос сорвала. Так громко и долго визжала. Зря Мишин вообще об этом случае вспомнил. Я настолько расстроилась и разозлилась, что попыталась встать и уйти, Но Сергей остановил меня, положив руки мне на колени. «Ромашка, я пошутил. Опять я... дурацкая шутка, знаю. Прости. Конечно, я не буду тебя щекотать». «Да можешь и пощекотать», — язвительно процедила я, отворачиваясь от него. «Я с тех пор не боюсь щекотки. Вообще. Хоть пятки щекоти. Я ничего не чувствую». Но вместо щекотки Сергей погладил мои коленки и вновь повторил. «Прости, Ромашка». Я шмыгнула носом. «Ну, дурак я был, у которого гормоны играли. Полный идиот. Полнейший. Знала бы ты, как я жалею». И опять шмыгнула носом. «Только не плакать. Ты же взрослая тетка, Рита. Почему ты тогда никому не рассказал? Ну, что я описалась?» Я действительно в какой-то момент, когда Мишин нашел одну особенно щекотную точку, позорно описалась на пол аудитории. Испугалась до ужаса, представила, как он это все однокурсникам расскажет. Но он не рассказал. «Ромашка!» Сергей вдруг взял в ладони мое лицо, заставив повернуть голову и посмотреть ему в глаза. «Я был просто влюбленным придурком, но я никогда не желал тебе зла, поэтому и не рассказал». Я сглотнула. У Мишина было очень серьезное лицо, но как в подобные слова можно поверить? «Влюбленным?» «Да, Ромашка». «Я думала, ты меня наоборот не любил. Матвей говорил, что я ошибаюсь, но я не верила». При упоминании Матвея Сергей резко помрачнел. «Умный у тебя был муж. Да, Рит, с ума я по тебе сходил, а сделать ничего не мог. Ты же ребенком была. Нас всех на 3-4 года младше. Вот и бесился. А на выпускном сорвался». Я молчала, не в силах осознать. «С ума я по тебе сходил». Мой мир, в котором Сергей Мишин ненавидел меня лютой ненавистью, все 5 лет обучения обрушился, как карточный домик. И я не знала, что сказать. «Я... давай чай попьем», — шепнула я, и он, вздохнув, наконец отпустил мое лицо из своих ладоней. «Конечно, Ромашка. Вафельный торт достать?» «Да», —